Глава 48. Пасьянс не складывался. Не складывался в третий раз, что было уже тенденцией. Опасной тенденцией. Пасьянс перестал складываться после введения в программу новой составляющей, результатов последних опросов населения. Так может, дело в них? Сценарист вывел на экран данные всех, проведенных за предыдущие несколько месяцев, опросов. Так и есть. Последние исследования демонстрировали падение популярности идеи самоопределения. Очень незначительное, но достаточное, чтобы сценарий переворота начал пробуксовывать. На людях пробуксовывать. Тот, кто должен был влиться в толпу протестующих демонстрантов, оставался дома. Кто готов был броситься грудью на штыки, теперь предпочитал отойти в сторону. Кто раньше безоговорочно поддерживал местную власть, стал оглядываться на Москву. И самое главное, почти 1,5% респондентов собирались на референдуме ставить галочки не там, где нужно. 1,5% населения изменило свое мнение на противоположное. Очень быстро изменило. Подозрительно быстро. Сценарист отправился к главе администрации. «У нас появились небольшие проблемы». «Какие?» «Изменения в расстановке сил. Около 1,5% населения качнулись в сторону центра. Они откажутся голосовать за отделение». «Чего это вдруг?» «Ну, трудно сказать. Возможно, это лишь погрешности в работе социологов. Но не исключено, что мы имеем дело с организованным противодействием». «С чьим? Отделе никто не знает». «И тем не менее». «Проведите повторный опрос». «Уже проводится». Повторный опрос подтвердил худшие опасения сценариста. Отказ от идей сепаратизма не был случайным сбоем в работе социологов, был отображением реальности. Более того, за последние несколько дней число отказников увеличилось еще на 0,3%. Само по себе это произойти не могло. Люди в массе своей очень консервативны и без воздействия извне свое мнение не меняют годами, а здесь... За считанные дни почти 2% жителей области. Значит, имели место какие-то формирующие общественное мнение события или какая-то явная или скрытая агитация. Какие? Сценарист попытался вспомнить, чем жила область последние недели. Нет, никаких особенных событий не было, кроме событий, придуманных и воплощенных в жизнь им, сценаристам. Событий не было, а результат был. Значит, остается агитация, отголоски которой надо искать в средствах массовой информации, потому что только средства массовой информации способны менять настроение людей так кардинально. Сценарист отсмотрел газеты и прослушал местные теле- и радиопередачи. Проверил свой почтовый ящик. Опять ничего. Ни статей, ни передач, ни даже листовок, пришедших по почте. Вообще ничего. Что за ерунда? Не может быть, чтобы ничего. Ну не может. Ведь кто-то заставил респондентов изменить свои привязанности. Так может, имеет смысл поговорить с народом напрямую, разослав во все стороны гонцов? Но народ ничего вразумительного сказать не мог. «Да ничего я не читал, и не видел, и не слышал. Ну, может быть, какие-нибудь случайные встречи?» «Да не было случайных встреч». «Ну, что-то было?» «Да ничего не было». «Ну, может быть, какое-нибудь впечатление, что-то запоминающееся?» «Ну, это было. Мы с Семеном в прошлую среду нажрались в стельку». «И это все?» «Ну почему все? Как будто я только пью». Я еще в кино хожу, ходил, на бесплатный сеанс. Почему бесплатный? Ну, откуда я знаю, почему? Мне сказали, что бесплатный, я и пошел. А если бы платный, нахрена мне это надо? И какое кино показывали? Мировое. Я его еще со школы помню. Но там еще этот, который главный, сказал, кто к нам с мечом, мол, придет, тот по полной программе получит. И еще несколько сотен подобных со случайными собеседниками разговоров, в четверти из которых фигурировали бесплатные спектакли, киносеансы, творческие встречи, дешевые билеты на концерты звезд, благотворительные вечера. А почему дешевые и бесплатные? Кому понадобилось благодетельствовать население в таких масштабах? И для чего? Все это напоминало промывание мозгов. Но почему не гораздо более действенное телевидение или радио? Почему концерты? Или это психологическая подготовка? Вначале размягчить, настроить, а потом ударить. Тогда нужно ждать больших событий, потому что просто так такие деньги выбрасывать никто не будет. Глава администрации опасений сценариста не разделял. Причем здесь бесплатные билеты? При том, что они были не в одном кинотеатре, не в двух и даже не в десяти. При том, что после этих благотворительных киносеансов, спектаклей и концертов рейтинг власти упал на 1.5 пункта. А если это случайность? Тогда очень странная случайность и очень дорогая. По моим расчетам, на эту кампанию было затрачено несколько сот тысяч долларов. Я не верю в случайности ценой в несколько сот тысяч долларов. Сценарист ошибся. На артистов, фильмы и спектакли было истрачено не несколько сот тысяч долларов, было истрачено больше миллиона. Но затраты не были пустыми. Затраты окупились. В народе стало просыпаться сознание и гордость за свою страну, которая была 1/6 частью суши, а не отдельно взятым регионом. Сценарист ошибся в цифрах, но не ошибся в сути. Сценарист был очень разумным человеком и очень опытным аналитиком. Я думаю, что все это не случайность. Я думаю, мы сможем убедиться в этом в ближайшее время. В самое ближайшее время. Почему в ближайшее? Потому что теперь им нет смысла останавливаться на полдороги. Поздно останавливаться на полдороги. Теперь им придется идти до конца.